Учитель боевых искусств. Пока подруги преследовали Несмеяну и развлекали троллика, Астер в своей комнате суетился над котлом. Он выливал в него самые разные зелья и приговаривал: «Вот это! Так, еще вот это добавим! Хорошо, хорошо!» Варево сначала было розовым, потом стало синим и, наконец, окрасилось в ядовито-зеленый цвет. По поверхности пошли пузыри, словно оно закипело. Последовал взрыв магии, и на дне котла появился свиток из кабинета Василисы Васильевны, а буквально через секунду и его точная копия. «Получилось!» Радостно воскликнул Астер, внимательно сравнивая дубликат с оригиналом, и даже запрыгал от счастья. «Получилось! Получилось! Получилось!» Юноша повернулся и бросил взгляд на небольшой столик. Там стоял стеклянный чайник с заваренными травами. «Так, успокоились», — сказал он сам себе. «Осталось только подать чай». Что все это означало? И зачем он похитил свиток из кабинета директора? Очевидно было только то, что юный аспирант профессора звездочета совсем не так прост, как могло показаться. Утро в комнате девочек из сказочного патруля началось с суеты. Маша сновала из угла в угол и сосредоточенно перебирала все предметы, которые попадались ей под руку. Она вытащила книги с полок, заглянула под стол и под каждый цветочный горшок. В отчаянии она выпустила во все стороны лианы, которые перетряхнули призовые кубки, тетради девочек, подушки с одеялами и даже гитару, на которой играла Варя. «Ничего не понимаю», — пробормотала Маша. «Куда оно могло деться?» Она подбежала к разложенной на полу игре «Хроники чудес» и подняла ее, сбросив на пол фишки. «Эй!» — возмутился мышонок Шушек, который как раз начал выигрывать. Но и там ничего не нашлось. Тогда Маша бросилась к дивану, где сидела Снежка. Лиана обвела девочку и приподняла вверх, чтобы можно было посмотреть под подушками. «Ты что-то потеряла, Машенька?» — спокойно спросила Снежка, не отрываясь от книги. «Да, мое самопишущее перо», — кивнула расстроенная Маша, копаясь в шкафу с одеждой. «Новое совсем. Эх». Внезапно распахнулась дверь, и в комнату влетела пышущая энтузиазмом Аленка. «Девчонки, представляете? В колледже открылся кружок боевых искусств! Вот!» Затараторила девочка, показывая подругам листовку. На ней был изображен силуэт воина с посохом в руке. «Я уже записалась! И вас записала! Круто, да?» «Что за кружок?» — удивилась Варя. «Куда записала?» — изумилась Маша. «Чудесно!» — улыбнулась Снежка. «Всегда мечтала научиться обращаться с булавой». Подруги в недоумении дружно повернулись к девочке. «Вот так мечты у самой доброй волшебницы на свете! Кто бы мог подумать?» Со всем этим переполохом никто из подруг не обратил внимания на тонкое щупальце, которое тихонько утащило в окно Машино перо. Чуть позже этим же днем все желающие обучиться мастерству боя собрались в спортивном зале. Помимо сказочного патруля, там были Волод, Эй и Настасья. «Поверить не могу, что ты затащила меня в какой-то кружок, Аленка», — проворчала недовольная Варя. «Да брось ты вредничать, Варечка!» — отмахнулась ее рыжеволосая подруга. «Тут же будут сражения и новые боевые приемчики! Нам будет так весело!» «Кружок боевых искусств», — задумчиво протянула Маша. «Интересно, а кто педагог?» Снежка мечтательно закатила глаза. «Может быть, принц Артур?» Между девочками вклинился Волод. «Принц! Ха!» — хохотнул он. «Это должен быть рыцарь, настоящий воин, самый грозный и могучий!» Тут распахнулась дверь в подсобку, и перед собравшимися предстал новый преподаватель во всей красе. «Морок?» — хором ахнули потрясенные девочки, узнав своего давнего противника. Из-за его спины высунулись доспехи. Когда-то они были изготовлены для самого короля Артура, но не так давно их владельцем стал Влад. Доспехи увидели девочек и приветливо помахали им закованной в латы рукой. «Морок!» — высокомерно приподнял бровь юноша. «Вообще-то я ваш учитель и требую более официального обращения». Договорить он не успел. На него с объятиями бросилась Аленка. «Владик, надо же! Ты здесь!» Радостно завизжала она. В отличие от подруг, принцесса души не чаяла в бывшем злодее. «Для вас я Владислав Владимирович», стараясь не потерять лицо, произнес Морок. «А ты, Аленка, не позорь меня!» Тихонько прошипел он принцессе. 30 приседаний! Начала!» Отдал он команду как можно более сурово, чтобы все поняли, авторитет преподавателя непререкаем. «Фу ты, ну ты, какие мы строгие!» проворчала Аленка, но послушно начала приседать. «Что ж, малявки!» хлопнул в ладоши новоявленный Владислав Владимирович. «Приготовьтесь! Потому что я намерен сделать из вас, волшебничков, настоящих боевых магов!» Он щелкнул пальцами, и пол заходил ходуном. Доски разошлись в стороны, а из подвала поднялась невероятная полоса препятствий. Там были брусья, вращающиеся бочки, тонкие мостки, перекинутые через бассейны с мягкими шариками, и даже пара огромных молотков на длинных шестах. «Приступим!» — скомандовал Влад и оглушительно свистнул в тренерский свисток. Ученики выстроились в очередь перед полосой. Володу Сейм она явно понравилась, а вот девочкам было боязно. Особенно, когда все агрегаты пришли в движение, начали крутиться и извиваться. А молотки тяжело опускаться вниз, грозя в любой момент разбить кому-нибудь голову. «Запомните, малявки!» Властным тоном говорил Влад, пока ребята неловко пробирались через препятствия, то и дело падая или получая оплеуху от внезапно рухнувшего вниз молотка. «Настоящий воин не дрожит перед лицом опасности. Он всегда начеку и подмечает малейшие детали. Он быстр, ловок, силен. Он верит своим инстинктам и всегда готов идти до конца». Не прошло и часа, а все уже выбились из сил. Влад заставил их приседать, забираться на стену для скалолазания, бегать до изнеможения, поднимать штанги, уворачиваться от внезапных ударов. При каждой неудаче он свистел в свисток. И делал это так часто, что у ребят скоро начало звенеть в ушах. Тренировка была настолько активной, что никто не заметил, как по полу проползло тонкое розоватое щупальце. Оно юркнуло в рюкзак Волода, вытащило из него шипастый браслет и, также не привлекая внимания, исчезло за дверью. «Поверить не могу», — с трудом произнесла Варя, старательно отжимаясь. «Что тут делает Морок?» «И раз», — выдохнула Маша на дрожащих руках, отрываясь от пола. «По-моему, просто командует нами». «Нет, тут что-то нечисто», — озвучила Варя свои подозрения. «Эй, колючка!» — окликнул ее Морок. «Не вижу, чтобы ты старалась. Еще 10 отжиманий!» Варя стиснула кулаки и зарычала. Маша успокаивающе положила ей руку на плечо. «Ха! Весь сказочный патруль в моей власти! Почему я раньше не стал педагогом?» — рассмеялся Влад. Морок был так доволен собой, что даже не почувствовал, как гибкое щупальце вытащило свисток прямо у него из руки. Только когда Владу снова захотелось в очередной раз оглушительно свистнуть, чтобы выстроить учеников в шеренгу, он, наконец, заметил пропажу. «Где мой свисток?» — возмутился тренер. Но ученики ничего не ответили. Они пытались отдышаться и еле стояли на дрожащих ногах, потные и чуть живые. «Ладно», — не придал этому значения Морок. «Приступим ко второй части тренировки». За его спиной тут же появились доспехи. Они прикатили большой сундук на колесиках, из которого учитель достал металлический куб размером с ладонь. На его гранях были нарисованы магические руны. «Ты, Волод из племени горных магов, попробуй преодолеть магическое поле!» Влад бросил кубик на пол рядом с собой, и юношу тут же накрыл волшебный барьер, выглядевший как желтоватый купол. Волод на это кровожадно ухмыльнулся и выпустил из обеих рук сильнейшие заряды электричества. К его удивлению, молнии ударились о барьер и срикошетили в потолок, не причинив учителю ни малейшего вреда. «Пхе», — презрительно фыркнул Морок. «Слабовато». Теперь он повернулся к мальчику-невидимке. «Эй, ты! Сможешь незамеченным прокрасться к врагу?» Эй с готовностью кивнул и ринулся к установленной на полу огромной паутине. Она состояла из канатов, переплетенных между собой и снабженных колокольчиками, которые позвякивали от малейшего прикосновения. И мальчик буквально сразу же запутался в ней так, что смог выбраться только при помощи одноклассников. «Да, ты хоть и невидимый, но очень заметный», — обидно хохотнул преподаватель. Теперь пришла очередь юной богатырки показать свою силу. «А ты, Настасья Микулишна, из рода богатырей», — обратился к ней Морок. «Как бы ты добралась до тайного хранилища?» Недолго думая, Настя со всего размаху грохнула мощным кулаком по стене. В ней тут же образовалась большая брешь. «Эффективно», — кивнул Морок. «Но слишком громко». Наконец тренировка закончилась. По крайней мере, так решили ученики, когда полоса препятствий ушла обратно под пол. Они облегченно вздохнули и без сил повалились на лавки. Доспехи с тревожным сочувствием поглядывали на изможденных детей. А вот Мороку жалость была неведома. «Да, вряд ли от вас будет хоть какой-то толк в серьезном деле», — протянул он. «Ассистент!» Влад щелкнул пальцами, и доспехи вытянулись по струнке. «Выпустить учебный реквизит! Тренируйтесь, малявки! Вернусь через 5 минут и продолжим в полную силу!» С этими словами Влад скрылся в подсобке. Доспехи отдали начальнику честь и открыли сундук. Из него роем вылетели мечи, боевые топоры, булавы, самострельные луки и сапоги-скороходы. Весь этот арсенал обрушился на несчастных учеников, которые из последних сил отбивались от оплеух и тычков. «Девчонки, я больше не могу!» — закричала Аленка, пытаясь увернуться от особо юркой булавы. «Я думала, будет весело, но веселиться здесь только Владик!» Мимо пробежал Эй. Его преследовали сапоги, которые раз за разом метко пинали мальчика чуть пониже спины. «Ой!» Взвизгнул он. «Да что вы ко мне привязались? Ай! Как вы это делаете? Я же невидимый!» «Давайте просто уйдем!» Неожиданно предложила Варя, которую загнал в угол лук-самострел. «Это же всего лишь кружок!» Все разом повернулись к девочке и широко улыбнулись. Все и вправду проще простого. Как они сами до этого не додумались? Минут через 10 вернулся Морок со стаканчиком кофе в руке. «Продолжим, малявки!» С улыбкой спросил он, но тут же нахмурился. В зале не было ни души. «Что? А где все?» Доспехи только виновато развели железными руками. Варя телепортировала подруг во двор колледжа и сразу набросилась на Аленку. «Вот спасибо тебе, Аленочка!» «Кто тебя вообще просил нас записывать?» Сукаризной проворчала Маша. «А, по-моему, было весело», — тихо вставила Снежка. «Да ладно вам, девочки! Хватит на меня дуться! Мне и так уже досталось!» Попыталась оправдаться Аленка, но это не сработало. Маша с Варей резко развернулись и пошли в сад. Снежка пожала плечами и двинулась с ними. «Ну, девочки!» Законючила Аленка и побежала догонять обиженных подруг. Чуть поодаль на скамейке сидела Любава. Позади нее стояла Кика и старательно расчесывала подруге волосы. А рядом возмущенно размахивала руками Несмеяна. «Что значит «не будешь»?» — гневно спрашивала она. «Ты тут староста?» «Да, но почему я должна искать твою брошку?» — равнодушно бросила Любава. «Она даже некрасивая. Считай, тебе сделали одолжение, что украли ее». Очевидно, этот спор шел уже давно и успел всех порядком утомить. Кика даже зевнула, настолько ей надоело слушать претензии Несмеяны. И ровно в этот момент тонкое щупальце выхватило из ее рук расческу, а потом еще и сорвало с груди значок. «Любава, извини!» — вмешалась в разговор Кика, заметив пропажу. «Но твоя расческа тоже исчезла, буквально у меня из рук». «Что?» — ахнула Любава. «Моя сказочная прелесть? Кика, тебе ничего доверить нельзя!» Набросилась она на подругу. Внезапно девочка замолчала и хитро сощурилась, заметив приближающихся к ним Машу, Варю и Снежку, вокруг которых скакала виноватая Аленка. «О, кстати, почему бы не попросить помощи у наших мышкинских практиканток? Они же знаменитый сказочный патруль, не правда ли?» «Вообще-то да!» — без промедления ответила Аленка. Варя только закатила глаза. Опять рыжеволосая неприятность на ножках втягивает их в какую-то сомнительную историю. «Девочки, это же мой шанс!» Умоляющим тоном произнесла принцесса, обращаясь к подругам. Они в ответ покачали головами. «Дескать, нет уж, в этот раз справляйся сама». Но Аленка уверенно повернулась к Любаве. «Да, мы сказочный патруль. Выкладывайте, что у вас случилось?» «У меня брошка исчезла в форме паука», — первой пожаловалась Несмеяна. «И расческа Любавы», — сообщила Кика, а потом тихонько добавила. «И мой значок с мухомором». «У вас тут кружок потерянных вещей?» — вдруг раздался голос Корвина. «Я нигде не могу найти свой магический атлас». Все резко обернулись. Оказалось, мальчик шел из замка вместе с Володом, Эем и Настей. Они тоже начали рассказывать о своих пропажах, перебивая друг друга и толкаясь. Голоса слились в один неразборчивый гомон, потоком обрушившийся на Аленку. «Так, без паники!» Остановила она рассерженных одноклассников, достала из сумки бумагу и перо и всучила их Маше. «Давайте туда!» Указала девочка на ступеньки перед главным входом в колледж. «Соберем показания!» Не дав Маше опомниться, она схватила подругу за руку и потащила за собой. «Интересно, какому властолюбивому и жадному человеку понадобилось столько магических вещей?» Задумалась вслух Снежка, а Варя с подозрением нахмурилась. Ей очень не хотелось лезть в это дело, но был у нее на примете один кандидат в злодеи. Морок бродил по пустому спортивному залу. «Как они посмели сбежать?» — негодовал он. «Это мелюзга! Как я теперь выполню свое?» Его гневную отповедь прервал лязг доспехов. Говорить они не умели, но и так было понятно, что новый учитель перегнул палку. «Еще одно слово о моих методах, и я тебя в металлолом сдам!» — прорычал Влад. Внезапно в зал телепортировалась Варя. «Морок!» — крикнула она. «Признавайся, это твоих рук дело!» «Варечка!» — радостно воскликнул Влад и бросился к ней навстречу. «Ты пришла на мой урок!» «Ты о чем?» — не поняла девочка. «Да я первая с него сбежала! И вообще, я не затем пришла!» «Ну, разумеется!» Язвительно протянул Морок, с которого мигом спала вся доброжелательность. «Да все вы просто слабаки! Даже разминки не выдержали!» Доспехи начали примирительно махать руками. Они очень не любили, когда хозяин с кем-то ссорился. И тут длинное щупальце обвилось вокруг железного локтя, оторвало его от туловища и потащило в чулан. К сожалению, ни Морок, ни Варя этого не заметили. Уж слишком они были заняты выяснением отношений. «Да!» — запальчиво кричала Варя. «А может, все дело в твоих методах, учитель?» «Правда? Просвети же меня, о мудрейшая, что я делал не так!» С издевкой попросил Морок. «Я? Да легко!» И тут доспехи, единственные сохранившейся рукой, смогли открыть дверь в чулан. Оттуда с грохотом посыпалась целая куча похищенных вещей. Варя повернулась к озадаченному Мороку и с возмущением толкнула его. «Значит, это все-таки ты! Ты украл все эти вещи!» «Ты чего, колючка?» — опешил Морок. «Я что, вор, по-твоему? Да когда я хоть что-то крал?» Варя посмотрела на него с таким выражением, что спорить стало бесполезно. «А, ну да, но в этот раз это точно не я!» Пока они спорили, доспехи забрались на вершину горы из вещей, чтобы вытащить свою руку. Они дергали и дергали, но липкое розовое щупальце никак не желало выпускать добычу. Раздался утробный рев. Варя с Мороком медленно обернулись и увидели, как куча ворованного добра собирается в огромного монстра. Из его разинутой пасти вытянулся длинный гибкий язык, обхватил доспехи и утащил их куда-то внутрь. «Доспехи! Нет!» — закричал Морок. «Что это за монстр такой?» — опешила Варя. Неведомое чудище опустило голову и грозно зарычало. Из раскрытого рта полетели мелкие предметы, брошки, монетки, а потом и тренерский свисток. «О, свисток нашелся!» — обрадовался Влад, поймав его на лету. «А теперь колючка!» — сказал он, заметив торчащий из плеча монстра меч. «Переходим от теории боевых искусств к практике!» Варя кивнула и приняла магический вид. Морок же ловко подпрыгнул, оттолкнулся от ноги монстра и выхватил игрушечный деревянный меч. «А?» — скривился он. Варя тихонько хихикнула. Тем временем Маша, Снежка и Аленка на школьной лестнице тщательно зарисовывали пропавшую расческу, опираясь на описание расстроенной владелицы. Они показали получившийся фоторобот Любави, но девочка недовольно мотнула головой. «Нет, у моей расчески были другие зубчики. Выразительнее!» «Ох!» — сердито вздохнула Маша, забрала рисунок и продолжила старательно вырисовывать зубчики. И вдруг на площадку перед школой, пробив окно, рухнула целая груда вещей. Нет, это была не просто груда. Она встала на ноги и грозно зарычала. «Монстр!» — закричали ученики. Волод пригляделся и потрясенно проговорил. «У него что, мой громовой нарукавник?» Сверху на чудовище из волшебных вещей прыгнул Морок. Бешено орудуя деревянным мечом, он закричал. «А ну верни мои доспехи!» Рядом телепортировалась Варя и выпустила в монстра мощный поток ветра. Сначала казалось, что это сработает, но вот грозное чудовище вытянуло тяжелую руку и с силой ударило по земле. Девочка отлетела в сторону. «Варя, мы поможем!» — крикнула Снежка и приняла боевой вид. Маша с Аленкой сделали то же самое. «Не на тех напал!» — пригрозила Аленка. «Ты! Кто бы ты ни был!» Снежка стреляла льдинами, Маша бешено лупила монстра лианами, а Варя пыталась сбить с ног вихрями. Все тщетно. Даже если удавалось отбить какую-то часть его массивного тела, оно тотчас собиралось обратно, словно держалось на мощных магнитах. Тогда Аленка выставила вперед свой посох и выстрелила огненным шаром, пробив в чудище большую дыру. «Один раз тебе повезло, а теперь...» прокричала Аленка, готовясь к новому удару. Но тут на нее набросились одноклассники. «Не смей, ты сожжешь наши вещи!» Вперед вышел Морок с деревянным мечом наперевес. «Раз так, нам нужен другой подход», — заявил он. «Эй, малявки, слушайте!» время моего самого нелюбимого приема «Навались все вместе». «Действуем как единая команда!» Ученики переглянулись и согласно кивнули. Маша наколдовала болото позади монстра. Снежка подхватила идею и немного заморозила землю, чтобы получилась ледяная тропинка. Тогда Варя толкнула чудовище ветром. Оно поскользнулось и шлепнулось в вязкую лужу, из которой выбралось далеко не сразу. Пока монстр барахтался в тени, Волод ударил его молнией, парализовав на время. Тогда Эй незаметно приблизился и смог оторвать несколько вещей. «Прикрываем друг друга и продолжаем изучать противника!» отдавал распоряжение Морок. Маша включила сканер на очках и просветила монстра насквозь. Оказалось, что за грудой вещей есть что-то живое. Какой-то силуэт, показавшийся девочке неуловимо знакомым. «У него внутри какое-то силовое поле!» — крикнула она остальным. «Понял!» — кивнул Морок. «Настя, подкинь меня!» Богатырка легко подхватила юношу, как следует раскрутила и швырнула прямо в раскрытую пасть монстра. Челюсть с лязгом захлопнулась. «Влад!» — испуганно воскликнула Варя. Внезапно монстр замер и начал трястись. «Подъем!» раздался изнутри истошный вопль Морока. Сразу за этим последовал взрыв со вспышкой фиолетового дыма. Когда он рассеялся, в эпицентре стоял довольный Влад с небольшой жабой в остроконечной шляпе на руках. Со всех сторон начали сыпаться потерянные вещи. Морок вытянул свободную руку и поймал свиток. «Ну, здравствуй», — негромко сказал юноша. «Тебя я и искал». Волод нашел свой браслет и надел его на руку. «Расчесочка!» Радостно закричала Любава, обнаружив пропажу в траве. К Мороку подбежала Аленка. «Владик, ну ты молодец!» Радостно затараторила она. «И это злодей?» Спросила она, тыча в земноводное посохом. «Фу, такая маленькая жаба, а столько проблем!» «Тише, Аленка», — строго сказала Маша. «Это не просто жаба, это...» «Профессор Звездочет?» Обратилась к учителю Снежка. Жаб открыл заспанные глаза и с удивлением посмотрел на девочек. Сверху шлепнулся желтый носок в красную крапинку. «О, желтый носок в горошек! Это к грозе!» Жизнерадостно констатировал профессор. На лужайку перед колледжем телепортировалась Василиса Васильевна. «Что тут у вас происходит?» строго спросила она. «А вот и гроза!» вздохнула Варя. Маша зависла под потолком возле бреши в магическом барьере кабинета директора. «Ну, что там слышно, Машенька?» спросила Аленка. «Да тише ты!» отмахнулась Маша. «Не мешай!» Внутри, за столом, сидели Василиса Васильевна, Морок и профессор Звездочет. Рядом топтались доспехи. «Так вы говорите, что нашли свиток?» Задумчиво произнесла Василиса. «Да», — кивнул Морок. «Среди остальных пропавших вещей». «Что скажете, профессор Звездочет?» Строго спросила директор. «Неужели я сам его взял?» Горестно проквакал жаб. «Какой кванфуз! Прошу прощения, не знаю, что на меня нашло. Я просто читал пару дивных романов. Ой, то есть проверял контрольные». Василиса скептически хмыкнула. «Так вот», — продолжал профессор. «Я, как всегда, выпил чашечку своего любимого ромашкового чая с мушками, а потом заснул. Вот и все». «Думаю, мы еще продолжим этот разговор, профессор», — холодно произнесла Василиса. «А вы, Влад, можете быть свободны», — кивнула она Мороку. «Благодарю за проделанную работу». Юноша поднялся с кресла и поклонился на прощание. Он уже собирался уйти, когда дверь в кабинет начала сотрясаться от ударов. Еще мгновение, и она с грохотом распахнулась, а внутрь ввалились девочки из сказочного патруля вместе со всеми одноклассниками. Протянул Морок, не зная, что и думать. Первой на ноги вскочила Аленка. «Василиса Васильевна!» Очень волнуясь, заговорила она. «Мы тут подумали!» Любава решительно отодвинула рыжеволосую выскочку в сторону. «Василиса Васильевна, как староста класса, прошу вас назначить Владислава Владимировича нашим постоянным учителем!» Твердо произнесла она и посмотрела на Морока с обожанием. Очевидно, спасение любимой расчески навсегда сделало юношу в ее глазах героем. «А боевые искусства — постоянным предметом!» — добавил Волод. «Да!» — хором крикнули дети. Василиса Васильевна удивленно посмотрела на Морока. Тот улыбнулся и развел руками. Не он это предложил. В своей каморке Астер подошел к печатной машинке. Набрав нужную последовательность клавиш, он откинул крышку. Внутри оказался потайной ларец. Со зловещей улыбкой юноша спрятал внутрь дубликат волшебного свитка из кабинета Василисы Васильевны и захлопнул тайник. Это означало только одно. История со свитком еще не закончилась. Но как и для чего планирует его использовать юный аспирант? Пока это остается загадкой. Но скоро мы это узнаем. Читала Галина Нечаева.